Как счастливы теперь друзья-супруги. Он муж тебе, а ты ему жена. И с нежностью друг другу дали руки. Любите всю жизнь, любите всегда. Частица рая на планете, она однажды Богом вам дана. И что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Все встретите вы в жизни, дорогие, неясности вопросов жизнь полна. И что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Любовь частица рая на планете. Вас Бог благословил своей рукою, и небо сочетало навсегда. И оба вы теперь одной любовью. Любите всю жизнь, любите всегда. Частица рая на планете, она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Cheers.